Добрый день! Сегодня мы переходим к следующему великому трагику, к Софоклу. Я хочу обратить внимание на то, что мы говорили об Эсхиле, это никак не отменяется, не упраздняется, не заменяется и не вытесняется всем тем, что мы будем говорить о тех, кто пришли после Эсхила, о Софокле, о Эврипиде и даже вплоть до более поздних этапах театра. То есть Эсхил – это некий фундамент. Эсхил – то, что мы говорили о нем, о театре ужаса, о роли безумия в театре, о том, кто является главным героем, то есть полубог, вот это существо, которое своей разорванностью, своей проблематикой, своим страданием, патейматос, акцентирует вот эту вторую половину. И публика, когда приходит и видит полубога, она в театре, она думает, а что же такое бог? То есть, что же это за вторая половина? Поэтому, когда мы говорим, показываем героя, ставим в центре внимания, то вторая половина, которая делает героя не человеком, а именно героем или полубогом, хеметеос, вот эта вторая половина, она подчеркивается, она становится ближе к людям. В этом вот значение театра Эсхила. Особенно ярко это у Эсхила мы это видели. Но и в дальнейшем, несмотря на то, что театр, конечно, меняется, конечно, возникают какие-то новые акценты, но вот эта базовая структура, которую мы старались выделить у Эсхила, она никуда не девается. Вот что очень важно, что в истории культуры, в истории театра, в истории вообще, в структурах времени, в историческом нарративе, следующее не вытесняет прошлое. Вот смотрите, это очень важный момент, что последующее не говорит, ну, прошлое преодолено. Нет, последующее соотносится с этим прошлым как своим началом. И это начало никуда не уходит, иначе следующее не начнется. И это начало не просто остается в прошлом, оно вместе движется по истории. В этом и есть преемственность культуры, в этом и есть смысл духа, в этом и есть утверждение онтологии бытия вечности, который стоит в центре философии, в центре религии, в центре искусства, в центре театра. И вот это вот с самого начала очень важно обратить внимание, что людям, скажем, далеким от религии, духа, философии, культуры, театра, искусства, им кажется, что каждый последующий момент, вот следующий момент, он как бы отменяет предыдущий, что прошлое устаревает. И действительно, если это не экорелигиозная, не духовная, а просто бытовая жизненная ситуация, то, конечно, следующая ситуация ее отменяет. Потому что в какой-то момент там надо войти в метро, когда ты вошел, ты уже не думаешь, что ты вошел, или там надо повернуть на какой-то переулок. Когда ты повернул, ты об этом не думаешь, что надо было повернуть. Ты уже преодолел этот момент. Но в культуре не так. Вот это очень важно. Когда мы сдвигаемся от Эсхила к Софоклу, например, надо строго понимать, что Эсхил при этом никуда не ушел. Он живет сквозь Софокла, он живет сквозь Еврипида, он живет сквозь Шекспира, он живет, как Анинский на прошлой лекции я говорил, точно сказал, что самые фундаментальные, самые чудовищные, самые масштабные фигуры – это Эсхил, Шекспир и Достоевский. И для того, чтобы это было так, Эсхил не должен исчезнуть. То есть вот Эсхил – это не историческое начало театра, а, если угодно, вечное начало театра. То есть Эсхил есть здесь и сейчас. Он не снимается, в отличие от бытовых ситуаций, Софоклом, а Софокл не сменяется Еврипидом, а Шекспир не отменяет древние драмы, и современный театр не отменяет Шекспира. И это тоже не строительство вверх. Вот смотрите, нельзя сказать, что вот в основании Эсхил, а дальше над ним какие-то настройки. Гораздо все сложнее в истории театра, в истории культуры, в историале театра. Иногда кто-то спускается в низины, в подвалы, кто-то надстраивает башни удивительной, неожиданной конструкции, кто-то вообще выпадает из этого процесса. То есть конструкция культуры не терпит таких банальных, поверхностных, обывательских проекций. Всякий раз, когда мы переходим от одного к другому, даже если время есть, вот один был до, а после этого, а после другой, вот этот переход до и после, он что-то значит, но далеко не все. Во-первых, следующее не значит лучше, уж, вот это уж точно, это совсем уже, вот это надо отбросить, что если следующее лучше, в культуре нет накопления, в культуре нет представления о том, что следующее обязательно это следующая ступень. Иногда да, а иногда нет. Иногда следующее вычитает из предыдущего. Иногда следующее является падением. Вот стоял, например, один философ, а другой взял и просто мордой в асфальт. А один был за другим. То есть, казалось бы, если мы будем рассматривать все это как накопление, что обязательно каждое следующее должен быть выше другого. Это вообще не так. Вообще это полностью опровергается историей культуры. Но нельзя сказать упрощенно, что каждый следующий хуже. Что вот прекрасный Эсхил, похуже Софокл и совсем человеческий Еврипид, как иногда тоже можно встретить. И деградация, если она есть, она не обязательна. Всякий раз надо испытывать, испробовать, выяснять, как одно соотносится с другим в культуре. Вот одно явление в культуре, в философии, в религии и другое, что пришло на следующем, не факт, что это лучше, не факт, что это хуже, не факт, что это тоже, не факт, что это иное. Поэтому здесь в мистериале театра, о котором мы говорим, должна быть очень тщательное исследование, очень тщательная проверка. Но проверка не фактов, а проверка содержания, духовного содержания того или иного культурного явления. Это требует удивительной гибкости и разработанности нашего мышления. То есть вот с такими рыночными, бытовыми, квадратными мозгами к культуре лучше не подходить. То есть культура требует удивительной гибкости мышления. То есть душа должна откликаться в сфере культуры, в сфере философии, в сфере искусства на очень тонкие вещи. Должна обращать внимание на то, на что вот такое бытовое сознание, как правило, не обращает внимания. Это очень важный аспект. Поэтому первый раз мы переходим в этом мастериале от одного к другому. И поэтому я считаю уместным именно сейчас это поговорить, а потом просто напоминать. Иными словами, Эсхил живет в Софокле, Софокл живет в Еврипиде, Эсхил живет в Шекспире, Эсхил живет в Метерлинке, Эсхил живет даже там, где он совсем не живет, значит, он умирает там, но он есть всегда. Вот его фундаментальное, с чем мы столкнулись у Эсхила, самое главное, самое фундаментальное, что в театре выступает полубог, в театре выступает герой. И этот герой, он выступает в ужасе и страдании, и этот ужас и страдание имманентно этому герою. Вот то, что мы называем драмой, действие, вообще это, я говорил, драма – это действие, от драу, греческого глагола. Это действие всегда сопряжено с определенным внутренним разрывом, то есть театр – это о боли, театр – это о страданиях. И все, что мы постигаем в театр, мы постигаем это через боль и страдания, через ужас и безумие. И это Эсхил говорит открыто, прямо, но и все остальные говорят то же самое. Это же мы встречаем у Софокла, это тоже драма, это тоже страдание. И в центре у Софокла, и у Еврипида, и у всех остальных всегда будет не только человек. А если будет когда-то, как мы видим, и человек поставлен в центре драмы, так это будет некоторое авангардное утверждение, что герой исчез. Вот представьте себе, в театре выходит в центре внимания человек. Человек и не герой. То есть сразу же возникает, это не полубог, это не герой. Значит, божественное ушло, значит, что-то произошло, и Бог удалился, Бог умер фактически. То есть театр, где в центре внимания становится человек, это театр ницшеанской проблематики. Просто это значит, Бог умер, и об этом этот театр, и ни о чем другом, потому что театр о полубоге. И о его страданиях. Вот то страдание, ужас, безумие, драма, которое в театре представлено, это не человеческая изначально драма, а это драма о соотношении людей и богов. Причем в герое это соотношение дано неразрывно, органично. Не просто люди ползали, как муравьи, мармедоняне, и вдруг вспомнили о Боге. Ничего подобного. Бог в театре живет внутри героя. То есть он хочет о нем думать или не хочет, задумался он о нем или не задумался, это не имеет значения. Бог разрывает героя изнутри. Бог не дает ему вот то, что в крови героя, в венах героя, кроме земной крови еще течет ихор, кровь богов и титанов, не дает ему быть просто человеком. То есть он вырван оттуда. И это естественная, природная нечеловечность или сверхчеловечность как раз и делает героя героем, полубога полубогом, а театр театром. Театр – это об этом. И если у героя не течет кровь богов, это сама по себе уже театральная проблема. Да, может быть и так. То есть кровь богов закончилась. Но это значит тотальная катастрофа. Это значит смерть бога. И тогда театр будет говорить о смерти бога. Так и происходит. То есть, когда исчезает герой, исчезает вместе с ним театр содержательный, театр, где есть безумие, ужас и страдания. И через этот безумие, ужас и страдания происходит очищение, происходит возвышение и преображение и зрителей самого театра. А если нет этого божественного начала, которое причиняет страдания и ужас, то театр сам становится театром нигилизма, театр, который показывает, боги ушли, потому что герой превратился в человека. И когда на сцену выходит актер, играющий человека, это значит, мы находимся вот на шестой странице, так говорил Заратустра, бог умер от сострадания к людям, умер бог. И это становится содержанием театра. Нет Бога, значит, он умер, а это тоже драма, это тоже страдание, и это гибель героя в определенном смысле, которое мы созерцаем в театре людей. К этому мы еще подойдем, но для того, чтобы понимать и другие формы театра, кроме античного театра, и возрожденческий театр, современный театр, постмодернистский театр, театр абсурда, театр нигилизма 20 века, авангардный театр, всегда надо соотносить его с Эсхилом. То есть Эсхил – это некоторое постоянное, вечное начало театра. Театр начинался с Эсхила не только исторически. Театр начинается с Эсхила и сейчас. Потому что Эсхил строит ту фундаментальную онтологическую карту театральной онтологии, которая не отменяется. То есть, конечно, на это место можно поставить кого угодно, на место героя. Чайник можно, в принципе, современный объектно-ориентированный театр уже заменяет героев автоматами, пылесосами, роботами, или их изображает, или приближенными к роботам обывателями. То есть поставить на место героя можно кого угодно, но смысл пылесос приобретает, выведенный в качестве героя театральной постановки, приобретает исключительно, если мы будем соотносить его с Прометеем. То есть нам показывают, вот вышел пылесос, погудел и уехал. Там, сыграл свою арию и уехал в современную какую-нибудь постмодернистскую, там у Костелуччи или у Юхананова там были какие-то предметы, которые сами по себе выкатились, там, что-то пропищали и уехали. Это правильно, но на самом деле все, смысл это становится театром, когда мы понимаем, что пылесос стоит на месте Прометея, пылесос стоит на месте Ареста, пылесос стоит на месте полубога. И вот и когда мы так смотрим, что пылесос, вот теперь вот вам, люди, вот вам ваш герой, вот вам ваш полубог, ваш полубог-пылесос, это на самом деле совершенно фундаментальное утверждение, которое считывается только теми, кто знает театр Эсхила, значит, знает театр. Вот с этим предварением мы переходим к Софоклу. Поэтому, когда мы говорим о Софокле, это не значит, мы говорим, перелистываем страницу. Нет. Вот история культуры такова, история театра, сериал театра, что мы, перелистывая страницу, должны сохранять предшествующую. То есть это как бы полимпсест определенный. То есть здесь под, под текстом Софокла, если его поскрести, потрясти эту страничку, проступят черты Эсхила. А под текстом Еврипида и Софокла и Эсхила, и под текстом Шекспира, и под текстом Ибсена. Вот это принципиально важно. То есть историал театра, он имеет структуру полимпсеста. То есть это полупрозрачные страницы. И если мы внимательны, если мы хорошо знаем предшествующее, если мы помним это предшествующее, оно будет проступать, и мы будем находить его совершенно свободным в следующем. Но вот это можно проделать, если сравнить между собой Хаефоры и Электру. Хаефоры – это пьеса Софокла, о ней мы говорили, вторая часть Аристеи, а Электра – это пьеса, посвященная тому, тем же самым событиям у Софокла. По большому счету, да, есть различия. Тут появляется Электра как сестра Ареста, которая в силу того, что у Софокла была любовь к героическим женщинам. Вот у Эсхила образы такие совсем монументальные, фундаментальные, почти божественные. То Софокл больше внимания уделяет такой аполлонической женственности. Поэтому второстепенная фигура Электры у Эсхила – она в Электре Софокла становится, наоборот, мотором восстания мести за мужское начало. Вот эти аполлонические женщины Софокла, они отсутствуют у Эсхила. Хотя, если мы вот... Или Антигона, которая просто вот самая мужская фигура ну и в самой Антигоне, и самая из всех детей... Эдипа, только Антигона по-настоящему обладает этим мужским героическим началом. Хотя, конечно, можно сказать, что и Полиник воин, и Этиокл воин, и другие дети тоже героически ориентированы, и трагичная Ясмена прекрасная. Но на самом деле среди них по-настоящему мужским началом обладает Антигона. Вот это особенность Софокла. Но вроде бы новая тема. И так вот сразу диссертации пишут, вот сравнивают Хаефоры, Электру. Действительно это так. Но теперь если мы посмотрим на Эсхила, то в Эвменидах мы видим архетип этого героического женского начала, солнечного, аполлонического женского начала в Афине. В Афине, которая бросает камешек и оправдывает Ареста. И вот если мы обратим внимание на архетип, эсхиловский архетип Афины, мы можем увидеть этот архетип у Софокла. Он распределяется по другим каналам, он движется, находит свое воплощение в других персонажах, в женских персонажах, но тем не менее он есть. Поэтому вот надо быть очень бдительными, когда мы начинаем говорить у одного то, у другого другое. Эсхил и Софокл связаны очень тесно. Очень глубоко, и поскольку Эсхил – это некая такая, если угодно, постоянная часть истинного, глубинного и абсолютного метафизического театра, в этом смысле он принципиально важен. Теперь переходим, да, ну, можно сказать, что интересно, что познакомившись, вот прочитав пьесы трагедии Софокла, становится понятным, почему сама структура поэтики Аристотеля. Аристотель описал трагическую поэтику, а, конечно, основываясь на Софокле. Он это и признавал, он считает, что Софокл – это образцовый трагик. И если мы внимательно вот соотнесем структуру софокловых трагедий и поэтику Аристотеля, мы видим, что Аристотель дал философскую кайку трагического театра Софокла. Это тоже очень фундаментально, поскольку Аристотель в поэтике закладывает абсолютные принципы театра, которые никуда не делись на протяжении 2000+ тысячелетий. Очень важно, что он вдохновляется именно Софоклом. Таким образом, Софокл для Аристотеля был театром театра. то есть неким абсолютным театром. Если учесть, что я говорил, что Эсхил – это нечто преодоленное Софоклом или некоторая другая страница, а Эсхил живет сквозь Софокла, то это одно другому не противоречит. Но по деталям, по нюансам ясно, что Аристотель считал именно Софокла таким образцовым трагиком. Да, Софокл вводит, в отличие от Эсхила, третьего актера, то есть дополняя еще третьего Хиппокритеса, третьего героя, если угодно. Но очень интересно, да, потом Эсхил именно под влиянием, считается, что под влиянием Софокла, тоже и в своих пьесах вводит третьего актера. Но здесь надо сказать, что на этом количество актеров останавливается. Вот нам кажется, а кто ведет? А, наверное, Еврипид четвертого там или кто-то еще. Но вот здесь тоже не будем спешить. Мы видели, что Феспес ввел первого актера, Эсхил ввел второго, Софокл третьего, и нам кажется, а где четвертый, пятый? Нету никакого четвертого актера, есть только три актера. И на этом все, больше актеров быть не может. Смотрите, какая глубокая мысль, что на самом деле вот Софокл ввел третьего актера, и все. И больше на самом деле античная драма никакого четвертого актера не вводила. Почему? У этого существует глубочайшее пифагорейское объяснение. Есть такое понятие, как тетрактис пифагорейский, который значит, описывается такой формулой 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. И, значит, это замкнутое, значит, снова одному. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Вот этот тетрактис пифагорейский означал, каждое из этих понятий означало некоторое божественное начало. Единство, единица, потом разделяется на свет и тьму, некое предшествующее единство, потом свет и тьма в ториаде уравновешивается, а вот 4 означало у пифагорейцев все остальное, то есть множество. То есть есть некоторые выделенные числа, 1, 2, 3 и 3, это выделенные числа. А вот за 3, вот дальше, после 3, начинается все остальное. Иными словами, если применим это к театру, это пифагорейскую модель, что есть 1, есть 2, есть 3 и есть хор. То есть на месте 4 стоит хор. Не будет четвертый, а четвертый актер с точки зрения структуры театра, героического театра, метафизического театра, невозможен. Возможен один актер, возможно два, возможно три. И больше невозможно. Больше трех актеров в пьесе принимать участие не могут. Все остальное хор. Хор может скакать, плясать, безусловно. Хор может разделить, как его уже разделили, там уже Фриних его разделил на мужской и женский. Но на этом количество актеров заканчивается. И вот интересно, что когда актеров становится больше, чем три, это значит, что театр рухнул, театр разрушил хор, театр разрушил эту пифагорейскую структуру, театр больше не соображает, что он делает, театра нет. То есть вот четвертый актер, введение четвертого актера, это значит, что люди перестали понимать, что такое театр, чем они занимаются. Четвертый актер невозможен, потому что на месте четвертого актера стоит множество. И первый, второй и третий актер, они комбинируются, они могут играть несколько ролей. Ведь изначально, в начальном, вот до Фесповом театре вообще актеров не было. Только хор, он пел как дифирамбы, пианы, словословие, он водил хороводы, он изображал разных коривей, выкрикивал или говорил фразы от лица тех или иных персонажей, но не было самого вот этого полубога. Все это было такое человеческое славище мертвецов и умерших героев и богов. Вот что такое театр до актера. Когда появляется актер, появляется полубог. Так вот этих полубогов в структуре пьесы, в метафизической структуре пьесы может быть три. Три. Они могут меняться, они могут менять маски, но больше трех актеров театр утрачивает свою структуру, он утрачивает свои основания. Вот это вот очень интересный момент, что Софокл вводит третьего актера, а больше никто никогда не вводит. Еще один момент. Мы уже по инерции думаем, ну вот раз там один вел одного, следующий вел второго, третьего, а дальше так вот к нашему времени должны быть тысячи актеров на сцене, если каждая эпоха добавляет, или каждый трагик, каждый добавляет по одному актеру. На самом деле их может быть только три, на этом их количество исчерпывается, а все остальное хор. Ну а хор может состоять из сколько сцены выдержит с такого количества людей. Поэтому четыре, с точки зрения грека, это значит бесконечное множество, это число бесконечное. То есть в это четыре попадает вообще все, что угодно. И поэтому один актер, два актера, три актера и хор составляет новую полноту, новую единицу, новую труппу, новую один и ноль, это тоже один, потому что ноль ничего к единице не добавляет. Одно равно десяти с точки зрения пифагорейского исчисления, и такова формула театра. Очень важная, забывая ее, или если мы сознательно вводим какого-то четвертого, размахивающего руками там, человека на сцену, это значит, мы сознательно искажаем структуру мироздания. То есть мы говорим, солнце находится под землей, облака ползут по помойным ямам, на самом деле. Да, это можно, это вполне... Это театр абсурда, если у нас есть четвертый актер. Актера должно быть три. А вот ролей может быть больше. Это вот сколько нам надо ролей, столько они распределяются между актерами, которые могут менять маски, между хором. Если надо больше каких-то ввести действующих лиц, пожалуйста, хор за них споет. Хор их за них споет, спляшет. Хор изобразит, хор будет потрясать луками и стрелами. Хор превратится в армию, хор превратится в вакханок. Хор превратится в существ мира, в богов, в героев. Хор может изображать кого угодно, планет, титанов. То есть и спеть он может даже за какого-то индивидуального персонажа. Хор может выполнить все остальное. А вот эти три актера, введенные Софоклом, это все. То есть это вот исчерпание совершенного театра. Поэтому дальше уже... в каком-то смысле дальше идти некуда. То есть уже вот Эсхил создает театр, начинает, а Софокл доводит его до совершенства. Теперь переходим к рассмотрению самой известной пьесы Софокла «Царь Эдип». Ну, мы будем ее рассматривать вместе с «Эдип в колонне», чтобы, поскольку считается, нет ясности, но считается, что Софокл не объединял свои трагедии в эти трилогии, как Эсхил. Хотя то, что от нас осталось, то, что до нас дошло от Софокла, не позволяет строго сказать, объединял или не объединял, из какого количества трагедий состояли определенные циклы. Но цикл о Эдипе, он сохранился от Софокла в виде трех трагедий. Между ними есть и историческая связь, и некоторая логическая связь. Это царь Эдип, Эдип в колонии и Антигона. Там, где вначале идет о самой страшной драме, об опознании Эдипа своего преступления, о котором он знать не знал и ведать не ведал. Это царь Эдип. Это считается вот пиком трагедии. То есть, вот если говорить о каком-то абсолютном театральном произведении, это царь Эдип. Не случайно этот образ, этот сюжет, по-моему, говорили об этом, живет так устойчиво в культуре на протяжении двух с лишним тысячелетий. На этом строится весь психоанализ. На психоанализе строится значительная часть современной европейской культуры 20 века. И не только культура, но и науки. В частности, психоанализ повлиял на этнологию, антропологию, социологию. Фактически психоанализ, на философию. Психоанализ – это очень серьезное явление. Так вот, он полностью вытекает из специфического прочтения сюжета о Эдипе. И образ Эдипа он преследовал на протяжении тысячелетий сознания людей, он и сохранялся. И в этом отношении трагедия Софокла является образцом. Она рассматривается наряду с самими мифами, которые были записаны Гигином, другими греческими авторами. Вот это трагедия слилась с самим мифом о Эдипе. Во-первых, он здесь изложен предельно ясно. Во-вторых, здесь есть много деталей, которые очень важны. И поскольку сам сюжет о Эдипе является фундаментальным для западноевропейской культуры, мы сейчас посмотрим почему, то именно эта трагедия Софокла имеет такое фундаментальное значение. Он придал этому и так самому по себе центральному мифу придал такое звучание, такую контрастность, такую напряженность, которая до сих пор нас не оставляет в покое. То есть вот это произведение «Царь Эдип», оно, ну, наверное, находится на высшем пределе творческих возможностей. Вот создать царя Эдипа. Ну и после этого можно уже 2500 лет отдыхать. Представляете, 2500 лет. То есть один написал, конечно, миф существовал до него, это понятно, но так его изложить, так его поставить, так его объяснить, так вложить в уста действующих персонажей такие пронзительные и душеразрывающие диалоги, и что это 2500 лет живет, как будто один день прошел. То есть вот человечество только и смотрит эту трагедию и не может от нее отделаться, отойти. О чем же это? Что же это такое? Как это возможно? Вот проблемы, поставленные там, они, безусловно, не решены. Вот что очень важно. А если они не решены, то значит эта пьеса, эта трагедия актуальна сегодня как никогда. И она ее и ставит, и ставит, и ставили, и ставят, и продолжают, и будут ставить, пока есть человечество. Видимо, потому что эта проблема не снята. Она поставлена и не решена. И это замечательно. Это делает творчество творчеством. Это делает культуру культурой. Когда вопрос поставлен с такой глубиной, что любой ответ давай на этот вопрос, ну, как бы сказать, да, он может быть, да, но он разбивается перед величием вопроса. Поэтому это как тот сфинкс, которого побеждает Эдип. Эдип – это сфинкс на самом деле. Вот есть даже версия мифа, что Эдип не просто отгадал загадку сфинкса, а он вступил с сфинксом, причем это сфинкс – это женское существо было, женского рода, женское чудовище. То есть он вступил в такие амурные отношения с сфинксом. И благодаря этому он его преодолел. То есть он его, как бы сказать, слился с ним в любовных объятиях и оказался таким активным началом. То есть таким образом он снял проблему сфинкса. Но на самом деле он сам вот в этом сверхъестественном или даже противоестественном браке, а у Эдипа довольно много этих тем противоестественного брака, в этом противоестественном браке еще доинцестуальном со сфинксом, о чем не говорит Софокл, но говорят мифы, некоторые редакции мифов, как раз Эсхил сам сделал Эдипа сфинксом. То есть они поменялись. Сфинкс вообще это женский род, поэтому греки бы слышали сфинкса, она, сфинкса. И вот это сфинкса, вот он сам превратился в нее через это слияние с ней. И, конечно, Эдип – это загадка. Царь Эдип – это загадка, и лучше всего понимать эту трагедию именно так. Мы сейчас попытаемся слегка предложить некоторые версии расшифровки мифа самого и пьесы, но сразу хочу сказать, что совершенно неправильно стремиться познать Эдипа. Это невозможно. То есть, когда мы будем его объяснять, мы всегда будем заведомо на более низком уровне, чем сама эта трагедия. Вот эту дистанцию очень важно сохранять. Вообще в театре важно сохранять недопонятость, недорасшифрованность, чтобы что-то оставалось за кадром, за гранью и для критика, и для режиссера, и для актера. Вот это некоторая свобода непонимания, творческая открытость к тому, что в какой-то момент игры, в какой-то момент созерцания спектакля, в какой-то момент постановки спектакля может открыться то, что мы не знаем. Вот это в театре необходимо всегда соблюдать. Это театр – это открытое к таким глубинным, небесным, онтологическим измерениям действительность. Поэтому мы вообще не ставим перед собой, невозможно ставить перед собой задачу понять или интерпретировать Эдипа. Но в любом случае давайте обратимся к мифологическим измерениям. Здесь очень интересно. Есть такой замечательный автор Владимир Яковлевич Проб. Этот автор исследовал, Владимир Проб исследовал исторические корни волшебной сказки. Это крупнейший структуралист мирового уровня, фундаментальнейший автор, учитель и вдохновитель Греймаса, очень серьезно повлиял на французский структурализм. Вот Владимир Яковлевич Проб исследовал в сказках то, что является структурными основаниями. То есть он предложил некоторую систему дешифровки волшебных сказок как фундаментального повествования об обществе, о культуре, об инициации, о структуре сакрального знания, которое было более или менее одинаковым или близким у разных типов общества. То есть он видел волшебные сказки, Проб видел язык метакультуры, архаической культуры, которая глубоко вошла в самые разные общества и предопределяет тайно своими сценариями, и, несмотря на свой архаизм, волшебная сказка предопределяет и социальные, и религиозные, идеологические, политические, в конце концов, все семантические структуры. То есть волшебная сказка отражает глубинную семантику человеческого бытия, прорастающую сквозь очень много слоев. И вот его ученик Греймас, тоже Альгердас Греймас, я рекомендую вам его книги, особенно вот его «Квадрат Греймаса», его исследования по семантике, это продолжатель идей Пропа, который прикладывает эти структуры, выявленные Пропом волшебные сказки, к любому литературному произведению. А дальше, можно сказать, к политике, к социологии, к психологии. Проб нащупал фундаментальные сценарии повествования как такового. Миф – это повествование. А значит, он приблизился к выявлению наиболее глубинных основ человеческого бытия, мышления, организации общества. И в этом отношении Проб полагает, что в основе мифа о Эдипе лежит определенная структура, которую он видит в апокрифических житиях Андрея Критского, отчасти в истории Моисея, Кира, основателя Хеменидской империи, отчасти Лота. Существовали христианские предания, такие полупризнанные, полунет, относительно Григория и Павла Кесарийского, который все это Проб описывает. И основная идея, что повторяется один и тот же сценарий. Существует некоторое проклятие или некоторое провидение одновременно, некоторая сила судьбы, которая обрекает тот или иной род или того иного на цепочку фатальных событий. И вот первым элементом является выбрасывание героя. То есть герой в младенчестве либо помещается в сундук и отправляется по воде, самое часто распространенное, либо его младенцем, как Ромула и Рема, например, бросают в лесу, его воспитывают звери, либо он находится найденышем и воспитывают приемные родители. Эти приемные родители могут иметь зооморфные черты, то есть они могут быть полулюдьми, полудухами, или кентаврами, или нимфами. Этот найденыш может воспитываться в другой семье. И вот это представление о том, что существует некоторое выбрасывание младенца и на далекую периферию мира, это означает избранничество. То есть этому выброшенному младенцу суждено стать великим царем, великим пророком, великим правителем или великим святым. То есть вот с этого начинается избранничество, что кто-то выбрасывает на верную гибель некоторое существо. И если это существо, этот младенец, избегает неминуемой смерти, если дальше его судьба становится определенным образом волшебной, и воспитывается он далеко, то есть он отправляется в дальние миры. По пропу это означает обряд инициации, то есть посвящение. Древняя инициация в обществе предполагала, что при достижении пубертатного возраста мальчики, реже девочки, но все мальчики практически в архаических обществах, они проходили инициацию. Во время прохождения инициации они отправлялись за пределы своего нормального жилья, они их брали у родителей. И через разного рода ритуалы, например, через поедание их какими-то животными, символическое умерщвление, выбивание зубов, нанесение шрамов, они оказывались, во всяком случае, вынесены, их оставляли в лесу, их закапывали в землянки, иногда подвешивали. Иногда, кстати, баня – это ритуал инициации, потому что в некоторых случаях их заводили в некоторые хижины, в которых разводили огонь, где их пекли или обжигали. То есть вот этого разного рода, поэтому это должно было, баня никогда не строится в самом доме, баню всегда выносят традиционно на какое-то расстояние от дома, потому что это место далекое. Фактически его отправляют в баню, как отправляют в смерть, отправляют в лес, отправляют куда-то подальше. И еще баня считалась нечистым местом, потому что там живут банные. То есть, ну, тоже такой отголосок этих древних духов, которые варили, например, человека. И вот отправив его в далекое плавание, его отправляли в миры смерти, под ту сторону. И вот там, вот в мирах смерти, он получал новое образование, ему открывались мифы, и он становился рожденным второй раз и воспитанным уже не естественными родителями, которые рождают такого первое существо, а воспитывается другими. Кстати, вот институт крестных в христианстве сохранился от этих инициатических моделей, что вначале рождает там мать и отец, но этот кулек там, он еще не человек. Он становится человеком, когда он проходит крещение и обретает новых родителей, крестного отца, крестную мать. И фактически его... Что делать с младенцем, когда его крестят? Его же топят. Вот вы задумывались, что его топят, его пускают по воде. Его убивают, чтобы он как физическое умер, а родился как духовное. А родился как то существо, в которое вселено семена Святого Духа, так объясняется в православии. И вот этот ритуал крещения, он на самом деле продолжает древнейшие архаические обряды, связанные с этим отправлением мальчиков и иногда девочек, достигших пубертатного возраста, отправлением их далеко, их изоляцию. И в этой изоляции они проходят разного рода испытания, и в ходе этого воспитания их другие родители, которые являются уже духами в каком-то смысле, которые выполняют роль духов. Иногда здесь как раз обряды масок в этой инициации, как это созвучно театру, используются, потому что детей, проходящих инициацию, юношей, надо напугать, их отсюда вот эти жестокие страшные маски, их надо разорвать, их надо преобразить, их надо убить и собрать заново, сварить, разобрать, расчленить и собрать заново, как боги поступили с сыном Тантала, с Пелопсом. Они его, потому что это считается, что Тантал хотел принести богам, которые приходили ему на пир, своего сына Пелопса. И вначале боги его съели, но потом поняли, что это человек, и им стало неприятно, противно. Они посчитали это гюбрисом, Тантала выплюнули. и собрали заново. И только лопатку съела Деметра, которая так горевала о своей Персефоне, что не обратила внимания. И она уже ее проглотила, а все остальные выплюнули. И поэтому лопатка у Тантала была медной, то есть сделанная искусственно. Это точно воспроизводит ритуал инициации шаманских обрядов, когда шамана будущего духи расчленяют, варят, потом собирают заново. Собирают заново, он становится иным. Вот эта идея воспитания Эдипа у Меропы и за пределом Фив, в Коринфе, это как раз и есть этот сюжет инициации. То есть вот с точки зрения анализа пропа, и история Эдипа начинается с этого, с этой инициации. Еще часто людям, проходящим инициацию, наносятся определенные травмы. Вот в африканских народах до сих пор надрезы. Иногда вот даже африканские деятели, крупные, там, ВОН, дипломаты, послы или какие-то экономисты, крупные бизнесмены, военные, можно увидеть в них определенные шрамы в разных местах, или и некоторые, в некоторых случаях кто-то болезненная татуировка, это, татуировка – это тоже часть вот этих инициатических обрядов, а в некоторых обществах фактически детей чуть ли не калечили, им выбивали зубы, им протыкали уши, носы, кстати, серьги – это оттуда же, пирсинг – это тоже вот такие современная постмодернистская попытка воссоздать архаические элементы. То есть делали им больно, делали их калеками, иногда переламывали ноги, руки, пытали в течение многих дней. То есть вот инициация в некоторых обществах это было символически, а в некоторых обществах это было по-настоящему, потому что боль и смерть должна была быть настоящей, и пережить ее необходимо было им как настоящую смерть, как муку, как пытку, а потом быть восстановленным, возвращенным к жизни. Так вот, Эдип означает тот, кто, чьи ноги опухли или чьи ноги сломаны. Это тоже очень интересный элемент, потому что это свидетельство инициации по пропу, то, что у него ноги были переломаны или проткнуты, пробиты. Об этом это обыгрывается в мифе об Эдипе, его имя, собственно, что его когда бросили, ему перебили ножки, чтобы он еще не смог и выжить. Вот это вот такая жестокая подробность, на самом деле, она свидетельствует о инициации. Еще более такая глубокий уровень, который, кстати, вот второй миф, второй интерпретатор архаических структур мифа о Эдипе является Леви-Строс, тоже очень близкий к пропу, но тоже очень интересный автор. Он тоже посвящает такому глубинному анализу мифологию Эдипа на уровне архаических структур, которые в них заложены. Это второй автор, которого я рекомендую. Проп и Леви-Строс, вот они посвящали Эдипу отдельное очень подробное исследование. И для того, чтобы понять это фундаментальнейшее произведение театра, конечно, надо познакомиться и с их, объяснением. Так вот, есть еще версия про эти ноги опухшие. С точки зрения Леви-Строса, в мифах, в архаических, наиболее древних мифах, считалось, что Эдипа вместо ног были змеи, что он был автохтоном, что был рожденным из земли. То есть он был сверхчеловеческим существом, связанным с матерью-землей. То есть он был в каком-то смысле героем, гигантом или титаном. И поэтому он плохо ходил. Вспомнил, что Вулкан, еще один уже подземное божество, а не герой, он тоже плохо ходил, потому что он был хромой. Считается в мифе, что его сбросил Зевс с Олимпа, и поэтому он охромел. А такая более архаическая версия, что у него просто не было ног, а вместо них были змеи. И поэтому он ходил, опираясь на двух золотых баб, которые он сделал как автоматы, двух таких киберфеминисток, которые сопровождали Вулкан, Гефеста, то есть поскольку сам он ходить не мог. Вот эта идея, и гиганты изображались часто змееногими. Вот эта идея того, что особые сакральные существа, порожденные полуземлей, полунебесные, полуземные, титанические или гиганты, они, у них были проблемы с ногами, вот это очень важно. Кстати, бесы изображаются тоже без пяток. Они изображаются с куриными ногами подчас. Вот эта проблема с нижними, или копыта, например, у нижних конечностей сатиров. То есть вот это, эти проблемы с нижней частью тела, которые представляют собой не такую четкую стопу. По-моему, мы говорили о том, что такой постуральный рефлекс у Жильбера Дюрана о том, что когда ребенок становится, он взлетает, и поэтому его пятка, его такая твердая стопа, это не просто залог прямохождения, но и залог того, что он как стрела направлен в небо. То есть вот в стопе человеческой ноги, на которой основана его вертикальность, вот такая устойчивая вертикальность, заложена идея взлета, поэтому у Гермеса изображаются крылышки на лодыжках, то есть ноги, они даны нам для того, чтобы летать людям. И поэтому, когда мы встаем, когда ребенок встает, постуральный рефлекс, это такой рефлекс диурный, дневной рефлекс подъема. Вот у Эдипа этого нет, у Эдипа тесная связь с автохтонностью, с землей, с... Поэтому и отсюда его ноги, которые либо объясняются, как у Пропа, тем, что они были повреждены в ходе инициации, либо у Леви-Строса, что у него вместо ног были змеиные конечности. Дальше. В волшебной сказке аналогичная фигура воспитывается, да, у неродных родителей. И подчас дальше он побеждает чудовище. Тоже очень архаический сюжет. То есть он должен быть победителем чудовища, дракона, или в данном случае сфинксы, а не сфинкса, или каких-то других, минотавра, горгоны, медузы. То есть вот герой побеждает чудовище, и это тоже необходимый элемент. Победа над чудовищем – это победа в каком-то смысле, как Элькадм, предок царей, как раз фиванских царей, победитель дракона. Вот эта победа над драконом – это тоже элемент инициации, когда, сталкиваясь с духом, сталкиваясь с потусторонним, посвящаемый оказывается не в пассивном по отношению к потустороннему, а в активном положении. Это свойство героя. В каком-то смысле в этой битве с драконом герой сам становится драконом. В битве с сфинксом Эдип становится мудрым, как сфинкс. Отсюда он получает свои волшебные качества. Происходит обмен. А в волшебной сказке съедаемый драконом съедает дракона. Охотник, чтобы убивать животных, должен быть убитым животным. И вот это взаимный обмен между человеческими и духовными свойствами, это, кстати, в Библии есть в сюжете об Иакове, который бился с Богом. Это очень важно. Тогда он был и назван Израилем, Иаков, потому что он бился с Богом. Израиль – это фактически не просто герой Божий, но еще это боец с Богом, Израиль. Потому что духовное начало, в архаическом, конечно, прочтении этого сюжета, духовное начало, с которым сталкивается потустороннее начало герой, должно быть преодолено. И фактически эта битва означает активную позицию в отношении того потустороннего мира. Герой не просто одержим потусторонним миром, он в него вступает и действует там на полном основании. И вот законы потустороннего мира становятся ему логичны, понятны, прозрачны. Он не просто одержим ими, он в них разбирается, и поэтому он побеждает дракона. Дальше. Становление царем, волшебный герой, пройдя все эти подвиги, становится царем. И интересно, что иногда сюда же примешивается тематика инцеста. То есть он, не зная того, что королевой какого-то королевства является его мать, он с ней вступает в брак, потом узнает об этом, глубоко раскаивается, уходит еще в одно в одно самоудаление и становится святым, уже вот искупая свой грех. Вот этот сюжет Проб просматривает на самых разных источниках, на сказках африканских, славянских, на жития святых, конечно, апокрифических, потому что вот эти жесткие подробности инцеста, да, и часто он убивает своего отца случайно, так же, как Эдип убивает Лая. Тоже интересно, что в одной истории, вот об Андрее Крицком, кстати, автора канона покаянного, апокрифическая история, Проб ее приводит, он говорит, что также вот мальчика бросили, он выжил у приемных родителей, а потом он пошел, нанялся охранять сад у известного горожанина, и охраняя сад, однажды он случайно убил хозяина этого сада, который пришел посмотреть, он подумал, что это кто-то хочет разорить этот сад. Оказалось, что это его отец, потом он этого не знает, он женится на его вдове, достигает славы, становится уважаемым, а потом обнаруживает это, становится понятным, что это проклятие, одновременно избранничество, и он уходит, кается, начинает искупать свою невольную вину и постепенно в ходе этого становится святым. Вот этот сюжет Проб разбирает на множестве разных примеров, что показывает фундаментальное значение мифа о Эдипе. Миф о Эдипе – это история посвящения, инициации, мужского посвящения, которое проходит такие драматические повороты. Ну вот вам в каком-то смысле и объяснение устойчивости этого сюжета, потому что если это миф о посвящении, то все его детали, они принципиально важны для общества, потому что общество состоит долгое время, по крайней мере, ну, иногда даже до сих пор, если принять обряд крещения православного, общество состоит из посвященных людей, мужчин и отчасти женщин. Но мужчины уж точно должны быть посвящены, чтобы общество было. А, соответственно, этот переход от первого рождения, такого физического рождения, когда просто человечка рождает такой, с ручками, с ножками, орет, но он еще никто, он еще не общество, он должен пройти, он должен умереть и родиться заново, он должен пройти этот обряд перехода в новое свойство, потому что интересно, что во многих народах взрослым является тот, кто верит в сказки. А ребенок как раз такой, вот Маргарет Мит об этом писал, он говорил об этом, в культуре взрослый является тот, кто знает миф, тот, кто верит в чудеса, тот, кто имеет опыт потустороннего. Просто в нашей культуре постепенно это сместилось в сторону детства. На самом деле в традиционном обществе дети были материалистами, циниками, прагматиками, такими вот очень тщеславными, злобными маленькими карлами, которые на все смотрели со скепсисом и хотели только каких-то материальных благ. Вот как раз они, например, дети в традиционных обществах считали, что дети появляются от папы и мамы, а взрослым говорили, что они приходят от духов, что они приходят откуда-то по ту сторону, от ветра. Просто вот святой ветер приходит и, скажем, маму оплодотворяет, а никакой не папа. Вот не папа вот этот дядька там. То, что это совершенно... А дети считали, что оттуда они появляются. То есть дети фактически поменялись местами. А взрослые, наоборот, те, которые верили в мифы, в волшебные сказки, которые знали чудеса. И вот переход. И на этих волшебных сказках и строилось общество. Общество, которое должно было представлять собой некоторое созидание потустороннего по эту сторону мира. То есть общество имело сакральный, духовный, волшебный характер. Быть в обществе значит быть в волшебстве. Значит, общаться с духами, значит, исповедовать культы, значит, принимать участие в священных обрядах и ритуалах. Вот что такое общество. И вот Эдип, царь Эдип, это история об обществе, а об обществе, построенном на обряде инициации, на прохождении выхода из этого естественного рождения, которое здесь на самом деле, это интересно, в каком-то смысле это естественное рождение и естественное известные родители в мифе о Эдипе, они ну, не то что, скажем, осуждаются, но к ним очень негативные отношения. То есть отца Эдип убивает Лая, с матерью вступает в инцестуальные отношения. И, в принципе, лучше бы их не было. Интересно, что у Софокла Эдип только и ждет, когда тех, кого он считал своими настоящими родителями, то есть коринфского царя Пилада и Меропу, или Перебоя в других мифах, в Софокла Меропу, они когда умрут. И он радуется, когда узнает о смерти отца. Он говорит, как хорошо, того, кого он считал реальным отцом. То есть вот реальные родители, лучше бы их не было. Эдип только и ждет, чтобы они умерли. Потому что тогда можно избежать пророчества, что он убьет отца или вступит в инцестуальную запретную связь с матерью. Если они умрут, то это и слава Богу. Поэтому вот очень важно, что общество построено на преодолении естественной биологической пары. То есть там, где человек, рождаясь в общество, он рождается как совершенно особое существо, оторванное от своего биологического происхождения. То есть вся биологическая жизнь человека заканчивается на инициации. Вот его мама с папой рождают, воспитывают, но когда он вступает в общество, он должен разорвать эту пуповину семьи, он должен сделать шаг по ту сторону, он должен отойти от семьи, он должен ее преодолеть, даже в Библии сказано, да, отлепится взрослый человек от родителей и прилепится к жене, потому что вот это прилепление к жене, это значит вот вступление в брак с сфинксом, это с неким чудовищем, с которым предстоит дальше уже строить совершенно другую систему метафизических отношений, где они не биологичны, они социальные, эти отношения, они основаны на уме, они основаны на воле, они основаны на строительстве города, на строительстве волшебного мира. И вот поэтому в христианстве семья считается домашней церковью, и люди, которые строят семью, они как раз там биологическим отношениям отводятся минимальное значение, если вообще хоть какое-то. В основном семья – это возведение общества, возведение некого храма, который делают осознанные, прошедшие посвящение, верящие в мифы и сказки люди. Поэтому, конечно, Фрейд тоже из этого черпает свои представления об Эдиповом комплексе. Он как раз сводит культурную сторону истории с Эдипом к биологической. То есть он воспринимает семью биологически, в принципе, и видит в этом, кстати, и тогда эта семья становится проклятием. Это тоже верно. Но на этом Фрейд останавливается. Но это только один из аспектов этой мифологии, которую мы рассматриваем. Есть еще и другие. Вот у Леви-Стросса интересно, он выстраивает параллели между мифом о Кадме, мифом об Эдипе и об Эдипидах, то есть его сыновьях и дочерях Эдипа. И тоже прослеживает структуру посвящения, что и в случае Кадма, основателя Фиф, есть представление о том, что он убивает дракона, что он сажает зубы дракона, и из земли вырастают спарты, то есть некоторые ростки, люди-ростки, которые начинают друг друга убивать, рожденные из зубов дракона. Это рождение из земли, геогенезис, соответствует вот этим пухлым ногам Эдипа, которым предполагаются змеиные конечности. Интересно, что боги карают Кадма за убийство дракона. То есть вроде бы он герой, он победил хтоническое чудовище, и одновременно боги его за это наказывают. Как боги наказывают Эдипа за героические действия. Здесь включается другая логика. Если если Кадм и Эдип слишком солнечные, то они наносят удар тьме. Удар дракона, удар близким. И поэтому они должны искупить свою вину. И, кстати, интересно, что во многом в некоторых мифах Кадм отправляется за унесенной сестрой Европой, которую похитил Зевс, именно потому, что у них были инцестуальные отношения. Только не сына с матерью, а брата с сестрой. По крайней мере, некоторые мифы на это намекают. Это резонирует с инцестуальной линией мифа об Эдипе. Так вот, геогенезис спартов в мифе о Кадме и еще одна змеиная линия, когда Кадм вступает в брак, в счастливый брак с Гармонией, уже такой разрешенный брак, в какой-то момент он говорит: «Я страдаю из-за того, что убил дракона. Зачем же я убил дракона или змея? Лучше бы мне самому быть змеем или драконом». И в этот момент он превращается в змею. То есть Кадм, убийца дракона. Помните, мы говорили о том, что проглатывающий должен быть проглочен, что охотник должен стать жертвой охоты, что тот, кто убивает зверя в инициатическом ритуале, сам должен быть убитым зверем. Только так строится баланс отношений с сакральным миром. Поэтому убивший дракона Кадм превращается, убивший змея или дракона Кадм превращается в дракона или в змея. И интересно, в отношении Гармонии, его жены, она говорит: «Ну, хорошо, я тебя и таким люблю». Вот это уже как царевна лягушка. Ну и змей, конечно, страшно. Ну ладно, давай, ты же мой муж, ну будешь змеем, будешь драконом. И тогда боги, сжалившись вот над ее героическим, что она не отвергла с ужасом вот эту холодную, такую пресмыкающуюся тварь своего мужа, в которую он превратился, а ее боги тоже превращают в змею. И тогда и Гармония становится змею, и то, чего начали с убийства дракона, полностью завершает свой цикл. И здесь змееногость Эдипа с этим связана. И плюс разного рода отклонение детей Кадма. Лабдака, который, что означает «хромой», опять с ногами проблемы. Его сын Лай, что означает «левша» как раз. И дальше Эдип с пухлыми ногами. То есть вот потомство Кадма, превращенного в змей, имеет такую родовую проблему с ногами, что свидетельствует, что сами они созвучны вот этим спартам, этим росткам, выросшим из зубов дракона и из земли. И в целом, еще одна интерпретация Леви-Стросса этой мифологической фигуры Эдип, она связана с тем, что здесь накладываются два слоя. Та же самая кровавая война полов, которую мы разбирали подробно в Оресте. Существует порядок матерей, воплощенный в этих фигурах. Змей, змеиногих, геогенетов, то есть порожденных из земли, автохтонов. И параллельно это они связаны с материнским правом. Но приходит патриархальное отеческое право, которое воплощено, как мы видели в культурологическом цикле, в индоевропейских эллинах, которые оказываются в этой цивилизации матерей, начинают вытеснять эту цивилизацию. И тогда вот это отеческое право, воплощенное и в Кадме, и в значительной степени в Эдипе, вступает в конфликт с материнским правом. При этом считалось, что в матриархальных обществах инцест не был табуирован, что табуирование инцеста – это свойство именно патриархальных обществ. А в матриархальных обществах отношения внутри рода были гораздо более гибкими и дифференцированными, а лишь патриархальное, жесткое такое, разрубающее общество устанавливает эти строгие законы, закономерности. Поэтому можно прочитать мифы о Эдипе именно с этой точки зрения. Можно составить карту матриархальных персонажей, та же сфинкса, к ним относится, и акаста, змееногость, отцеубийство тоже один из элементов матриархата, инцестуальная связь, и наоборот, вот царство фатеррех, царство отцов, победа над сфинксой и становление царем. Соответственно, таким образом мы описали мифологическую подкладку мифа об Эдипе, соотношение с инициацией, отношение к кровавой войне полов, культурологические измерения, инициатические измерения, параллели. И сейчас перейдем непосредственно к Софоклу. Но Софокл берет этот мифологический материал, который он, безусловно, понимает, который он, безусловно, в котором он просто живет. Сам Софокл был, кстати, жрецом героя, либо Асклепия, либо близкого к Асклепию, который считался целителем. Поэтому и сам он считался, Софокл, священным целителем, и даже сочиненные им, составленные им произведения использовались эллинами как заклинание против чумы. Причем интересно, что они помогли. Было поветрие чумы, типа ковида, и спасли от чумы, спасли с кем? С Софоклом. Софокл был таким образом, эти инициатические сакральные знания, которые, на которых Софокл основывал свои великие трагедии, он пропускал сквозь себя. Для него это было все совершенно живая тема. И его заклинания против, его молитвы против чумы спасли Афины. Какой замечательный элемент, что любую пандемию надо лечить театром, только настоящим театром, действенным театром, священным театром. Итак, соответственно, Софокл так или иначе опирается на этот миф и на многие другие мифы, но, конечно, придает этим сюжетом совершенно особое, свое, изощренное, тонкое, уникальное, трагическое истолкование. Интересно, что Аристотель, о котором я говорил, считал, что царь Эдип – это образец трагедии. Ну, то есть, вот о чем мы говорили, что вот образец, вершина трагедии, трагедия – это царь Эдип. Интересно, название этой трагедии, она по-гречески звучит «Эдипус тюранос», то есть «тиран Эдип». И вот в переводе Мережковского, который в целом очень хороший по настроению и по такому по какой-то изящности, но в нем часто, да и впрочем и в переводе Зелинского, я уж не говорю про советские переводы, там уже гораздо все слабее, эти хоть чувствовали и проживали Софокл очень глубоко, люди Серебряного века, такие гении Серебряного века. Когда в советском уже ключе это было в какой-то рабовладельческом строе, какие-то истории. В общем, естественно, что то, как подходили люди к переводам в советское время трагиков, так подходить просто нельзя, вообще ни к чему нельзя вот с этим материализмом историческим, феодальным обществом, это какой-то жуть. И, соответственно, конечно, это вся содержание драмы будет и трагедии будет упущено. Так вот, тем не менее, обратите внимание, что у Мережковского несколько раз упоминается слово «царь» в этой трагедии. Например, когда зовут Тересия, к нему, и ему Эдип обращается: «Ты, Тересий, царь, и я царь, и я как царь царю говорю». Вот это возникает ощущение, что мы что-то не то понимаем. И действительно, стоит проконсультироваться с греческим текстом, то мы видим, что Эдип – это тиранос, и он один царь. Вот в этом смысле Эдип-тиран лучше бы перевести. То есть тиран Эдип. Причем тиран не означало в Греции прям уж строго негативного отношения. Да, у Платона и у Аристотеля это считалось тем, кто правит во имя самого себя – но это был нейтральный термин, его можно было интерпретировать по-разному. Софокл интерпретирует тирана именно в духе Платона и Аристотеля, то есть до них еще, естественно, старших. И вот этот очень тонкий момент для него Эдип-тиран, то есть он хоть и учитывает общество, но в первую очередь он именно индивидуальный правитель, то есть он правит во имя себя. И когда, например, речь идет о том, что он называет Тересия, жреца ясновидящего, царем, в греческом оригинале там совсем другой термин – анакс, то есть господин, не царь, царь один, тиранос один – это Эдип. Поэтому Эдип – тиран, Эдип – абсолютный владыка Фив, правящий в движении, в порыве к славе и чести, полностью уважающий законы и стремящийся принести себя в жертву, готовый принести себя в жертву на общественное благо, то есть он благой тиран, но он тиран. Вот это очень важно. А когда он говорит «царь Тересии» или даже, по-моему, «Крион» он называет, «Крион-то называет царем», он использует другой термин «анакс». «Анакс» тоже можно перевести как «царь», но это скорее «господин» именно. То есть это некоторый суверенный субъект «анакс», но не обязательно тиран. То есть царем как анаксом может быть и жрец, или просто представитель высокого аристократического рода. Он господин, и он ни перед кем не сгибает головы, если это не оправдано, в том числе и перед тираном. Но тиран только один, и им является Эдип. И вот это очень важно, что само представление тирана у Софокла с самого начала, то есть Эдип здесь герой, и в нем есть вот в Эдипе Софокла оба свойства того, что мы видели в героях Эсхила. Он частично божественен, и отсюда его волшебные свойства, вот эта способность победить сфинкса, его принадлежность к роду, священному роду Кадма, он уже потом и Кадма, он сын Лая, Лай сын Лабдака, и восходит к Кадму, то есть он восходит к божественным героям, к роду героев, он сам герой по линии отца, но одновременно в нем есть что-то глубоко титаническое. И фактически изначально Эдип по своей структуре, он и есть полубог, и он поэтому обречен на божественные страдания. Он обречен, будучи полубогом, потому что боги – это не люди, а в Эдипе сочетается и то, и то. И это его проблема. То есть он в каком-то смысле проклят не только потому, что мы знаем о тяжелом роке, который давлеет над Лаем за то, что он соблазнил Хрисипа, когда гостил у Пелопса как раз, о котором мы говорили. Но он проклят, потому что проклят герой, потому что проклят тиран, потому что царь проклят, потому что человек вот в таком, в героическом измерении, в полубожественном измерении тоже проклят в каком-то смысле. Но проклят, это не значит, что он отброшен, как мы увидим в Эдипе в колонии, там произносится фундаментальная фраза о том, что боги тебя сбросили и боги тебя воздвигли. То есть вот здесь не совсем проклятие надо понять как некоторое отбрасывание. Просто он не бог. Если бы он был человеком, ну и что? Человек бы сказал, ну не бог, замечательно, вот пойду сейчас пообедаю. Например, для человека это не проблема, а для героя это проблема. Потому что он хотел бы быть богом. Он чувствует, что в нем бьется, вот его рвет изнутри божественная сила, которая заключена в какой-то в темницу. То есть герой страдает не потому, что он проклят, он проклят, потому что он страдает. Вот. Он несет в страдание в себе как некое имманентное свойство. Он расколот, и поэтому в нем кипит титаническая ненависть к самому себе. В нем есть что-то от Прометея. Поэтому вот эта расколотость Эдипа тирана, Эдипа героя, Эдипа титана, она в нем с самого начала, потому что в Эдипе сочетается и божественное, и вот это хтоническое, подземное, титаническое. Интересно, как говорит об этом Хор, и это уже такая метафизическая идеология Софокла. Вот антистрофа из Хора. «Гордость рождает тиранов, и многих насытив безумием, выше, все выше ведет их к обрыву и в пропасть друг с высоты низвергает их в сети, откуда нет выхода в непоправимую скорбь. Смотрите, какие потрясающие строки. Гордость рождает тиранов. Читаем по-гречески. Hubris futei tyrannon. И потом опять hubris, еще раз повторяет. Ei pollen hyper plaste maton. И дальше, как вот приблизительно по, в этом поэтическом переводе. Гордость или гюбрис рождает тиранов. Но гюбрис – это главное свойство титанов. Гюбрис – это фундаментальное понятие греческой метафизики, не только этики. Это я говорил, по-моему, неоднократно, что это свойство выхода за грани. То есть боги всегда в границах, которые они сами устанавливают. Они от них свободны, потому что они есть эти границы. А титаны всегда находятся ограниченными чем-то не изнутри, а извне. Их границы приходят к ним как ярмо, как тяжесть. И вот стремление перейти божественно установленный порядок вещей, то есть у нас нет такого термина для того, чтобы перевести гюбрис. Вот здесь гордость рождает тиранов. Ну, строго сказать, гюбрис рождает тиранов. Или гюбрис рождает титанов. И гюбрис рождает тиранов. Вот правильно, точно, не то что перевод, а смысловой пересказ этой фразы. И это о тиране Эдипе. То есть Эдипа рождает гюбрис. Гюбрис несет Эдип в себе. Он не хочет его нести. Он говорит, я не хочу убивать своего отца. Я знаю это пророчество, я знаю это проклятие. Я не хочу вступать в инцестуальные отношения своей матери. Я не хочу гюбриса, он говорит. Но тирана рождает гюбрис. Тирана или гюбрис – это титаническое, которое примешано к герою. Интересно, что сам герой, вот интересно, вот тоже важно, что сам герой не видит в себе человеческого. Он видит в себе божественное, которое сдавлено, которое ограничено, которое заковано в цепи. И вот второй половиной себя, вот то, что мы называем человеческим, сам герой себя не считает человеком вообще, не считает человеком вообще. Он считает себя богом, которого засунули в оболочку титана. Ну, в каком смысле это ведь и есть человек? Это, как орфики говорили, что люди созданы из пепла титанов, испепеленных Зевсом за то, что они разорвали Диониса. И вот из этого пепла, в котором есть частичка Диониса, созданы люди. То есть людей как таковых. Вот для героя, герой нам рассказывает не только истину о богах, он рассказывает нам истину о людях. Люди считают, что они люди, но они не люди. Мы считаем, что обыватель – это обыватель, но они не обыватели. Это на самом деле титаны, притаившиеся, изображающие, что они такие вот тихие и ни при чем. Но на самом деле они живут гюбрисом. Люди – это неустойчивое положение между героем и титаном. И это никакая не особый вид живых существ. Это на самом деле такие вот завуалированные, прикрытые тайно титаны. И в героизме, как раз в герое, эта титаническая особенность человека обнаруживается. И ярче всего это видно в тиране. И теперь смотрите, какова судьба тирана у Софокла. Гордость рождает тиранов, гюбрис рождает тиранов, многих насытив безумием, вот как раз матон, выше, все выше ведет их к обрыву и в пропасть. Смотрите, выше и выше к обрыву. Вот давайте на секунду представим, выше и выше к обрыву. Казалось бы, обрыв где? Обрыв, он предполагает какой-то низ, какую-то бездну. А на самом деле бездна, к которой подходят титан или тиран или герой, она находится на предельной высоте. И для чего он подвозит? Для чего боги возвышают? Для того, чтобы низвергнуть. Дальше в Эдипе в колонии мы узнаем, что боги низвергают для того, чтобы возвысить. То есть вот она судьба титанов, она не может прийти к богам и там утвердиться. Для того, чтобы это пройти, надо быть вознесенным и низверженным. И снова вознесенным, если хотите, снова низверженным. Вот здесь фундаментальная судьба титанического – быть вознесенным и быть низверженным. Вспомним Прометея. Ведь о чем здесь говорится? Здесь говорится об Эсхиловом Прометее, которого Зевс вознес и Зевс низверг. И Прометей не очень даже понимает, почему он всегда был таким, как он был. Почему его за то, что он такой, как он есть, вначале возвышают, а потом низвергают. И здесь как раз у Софокла вот эта линия героя, мы видели, что герой это всегда особое существо, вот она здесь очень ясно дана. Но сразу же в этой антистрофе, это как раз свойство Софокла, его театра, он обязательно в начале говорит о героическом, а потом воспевает божественное. То есть вот он описал героическое, где божественное сочетается с титаническим страшным образом, потому что вот это еще тоже интересно. Давайте еще раз прочитаем эту потрясающую фразу. «Гордость рождает тиранов, и многих, насытив безумием, выше, все выше ведет их к обрыву, и в пропасть вдруг с высоты низвергает их. В сети, откуда нет выхода, в непоправимую скорбь». Непоправимую скорбь. Вот это измерение предельной высоты и предельной бездны, это и есть возвышенное. Это есть то сюблим, о котором мы говорили в одном из курсов раньше. Это и есть вот та ось между высотой и бездной, которая и составляет суть трагедии, суть искусства и особенно суть театра. Если не будет этого контраста, если не будет этого напряжения между предельно высокой и предельно низкой точкой, без вот этого взлета и падения, прометеической бездны и прометеического возвышения вплоть до Олимпа, вот эта вертикальная ось составляет основу священного и основу возвышенного. Непоправимая скорбь, то есть падение титана – это не просто падение вниз, в Аид, например. Падение титана или тирана – это ниже, чем Аид, это Тартар. И у Гесиода интересно, Тартар находится так же далеко от ада, Аида, как Аид от мира живых. То есть вот мир мертвых – это внизу, инферно, и это далеко от мира живых. Но Тартар далеко от ада, Аида, от мира мертвых, еще на такое же расстояние. То есть, на самом деле, вот эта непоправимая скорбь, это сеть, откуда нет выхода, это не Аид, это не мир мертвых, это та бездна, которая пробивает дно ада, и туда падает тиран, туда падает Титан, туда падает Прометей, и в этот ужас скорби попадает Эдип, потому что Эдип – герой, потому что Эдип – полубог, потому что Эдип – титан, и потому что Эдип – царь, как Эдипус Тиранус. Вот это принципиально. Hubris futei tyrannon – это формула Софокла и объясняет нам всю подоплеку, всю суть трагедии Софокла. Это проблеме титанического, о проблеме божественного, о проблеме того, что находится между самой предельной высотой и самой предельной бездной. То есть в трагедию и в Эдипа вмещаются оба этих измерения возвышенного. Поэтому эта трагедия – это образец возвышенного. То есть так же, как и Прометей Эсхила, здесь я не могу сказать, что что-то более возвышенное или что-то менее возвышенное, но царь Эдип – это о возвышенном, о вертикали, где противоположности, благочестие жертвенного Эдипа, который стремится любой ценой уйти от этого проклятия. Он делает все, что возможное, чтобы уйти от проклятия, но он не избегает этой участи, потому что он царь. Он царь из рода царей. Вот здесь в этом есть некоторое совершенно трагическое концентрация трагического. Ведь Эдип, кем бы он ни был, он царь, значит, он тиранос. Он гюбрис фютей тиранон. То есть вот титаническое начало возводит честолюбивых героев на вершину славы. И это же честолюбивое, это же начало, этот же гюбрис их оттуда низвергает. То есть вот это не осуждение, это констатация. Ведь Софокл и вообще театр не должен осуждать, он не должен ни проклинать, ни благословлять. Он должен показывать, как оно есть, он должен обнаруживать. Он должен говорить истину, позволяя к ней отнестись, видящим эту истину по-разному. Мы можем Эдип и смысл Эдипа, этой трагедии, открыт. Мы можем сделать из нее любые выводы. Но интересно, что вот особенность театра Софокла заключается в том, что это героическое, трагическое начало обязательно компенсируется теологическим, религиозным гимном богам. И вот вторая часть этой фундаментальной антистрофы, которая хора, которая абсолютно имеет значение для театра и его сущности, она звучит так. «Бога в сердце моем буду вечно молить, чтоб от гибели тех сохранил он мужей, в ком для города сила и счастье. Бог да будет вождем до конца моих дней и заступником». Совершенно другой, это та же самая антистрофа, совершенно другой смысл. Вот мы только что видели драму полубога, а вот тут Софокл говорит, но не так, как у людей и титанов, у героев людей и титанов, не так у богов. Бога, я обращаюсь к нему как к чему-то постоянному, к Богу, к богам, я обращаюсь к нему как абсолютно незадетому всей этой стихии драматического разрыва и прошу, сделай так, Бог, чтобы лучшее двигалось к лучшему, и как можно больше избавить тех людей, которые стремятся сделать подвиги во имя порядка, во имя вас же, богов, во имя вашего порядка, пощади их от этой страшной участи. То есть наряду с титаническим утверждается божественное. И вот эта божественность, просто вот эта вторая половина, она по-другому составлена. Вначале нам рисуется картину смятения, сотрясения бездн, подъема, рывка, падения, предельного напряжения, преступлений, кровавого недоразумения, безумия, отсюда матан как раз, вот, страдания. И одновременно, когда обращение следует к богам, то тут Софокл становится жрецом. Он возносит им мерные, спокойные, глубокие молитвы, как и подобает богам. А вот в этой области, в Олимпе, там ничего подобного нет. Она находится по ту сторону. Этот контраст между то, что называется serenity, такое вот умиротворением, спокойствием, тихим вечным блаженством высшего измерения контрастирует бурлящее титаническое драматическая жизнь. Собственно, и Эдип как царь, он по большому счету нам в какой-то момент трагедии Софокла нам становится понятным, что все, что с ним происходит, парадоксальным образом заслужено. То есть вот все, весь стиль, весь строй мифа говорит, ну как же заслуженно, он же не знал, что это его отец. Он спасал свою жизнь, толкнувшись с спутником. Он не знал, что это Лай, он не знал, что это царь, он не знал, что это его мать. Он не хотел никакой женитьбы на царице Фиф, он просто был героем, он спасал людей, он избегал, он хотел быть хорошим человеком, и он служит, когда чума приходит в город, он говорит, я готов сам себя проклясть, если я виноват в этом, он так и придется ему сделать. Но он социальный герой, с социальной точки зрения, с человеческой точки зрения, Эдипу вообще нечего предъявить, ему он просто чист, как стекло, но с точки зрения богов он виновен. Потому что именно гюбрис рождает тиранов, потому что титаническое начало в нем есть. И титаническое начало в нем пробивается. Это не очевидно. Для людей это вообще не видно на самом деле. А боги видят во любом герое ущербность. Они видят, что их божественные прикосновения запятнаны какими-то темными, мрачными, неустоявшимися стихиями, становлением. Их вечность запачкана становлением. Их блаженство и чистота запачкана земными темными энергиями. И это независимо от воли и желания героя. В герое есть какой-то элемент проклятия. И есть одновременно элемент прометеического богоборчества. Вот поскольку Эдип царь, как Тиранус, Эдипус Тиранус, он одновременно есть Эдип богоборец. Вот что важно. Он Эдип носитель богоборческого начала. Это не явно. С социальной точки зрения он чист, с этической точки зрения он чист. Но мы видим тайную подоплеку его страданий. Он слишком горд, он слишком захвачен гюбрисом. И это ниоткуда не следует. Но даже в его социальном подвиге есть некоторое чрезмерное тщеславие. Он чрезмерен. Вот Эдип чрезмерен. И с точки зрения богов это преступление. Он все время питается гюбрисом. Он все время делает на шаг больше, чем то, что сделал бы бог. То есть он не размерен, он не знает пределов, он за них постоянно выходит. Не видя этого, не понимая, людям-то хорошо, такой замечательный царь, он за них. А богам, это, богов это возмущает. Людям хорошо, что им Прометей огонь привел, и Зевса обманул, чтобы лучшую часть жертвоприношения оставлять себе. Люди пользуются героями. Они, собственно говоря, их болью, их трагедией и живут. Они ее доедают, обгладывают, как такие псы, как гиены. Люди в этом отношении гиены, но платят за них кто-то другой, за их вот это гнусное существование паразитическое. Люди живут, паразитируя на героях, на гениях, на жертвенных мучениках. И эти жертвенные мученики на самом деле, они для людей они безупречны. Эдип с человеческой точки зрения безукоризненный, но с точки зрения богов он преступник. Он этого не понимает, потому что он это теологическое измерение, очевидное Софоклу самому, он в себя не пускает. И интересно, в какой-то момент Эдип восклицает, не ясно ли, что Даймон всемогущий, безжалостный, преследует меня? За что преследует его Даймон, то есть Бог? Даймон всемогущий. Не ясно ли, что Даймон всемогущий, безжалостный, преследует меня. Какая глубочайшая формула. Он не понимает за что, а есть за что. Вот интересно, что в пьесе с точки зрения снова человеческой, социальной не за что. И кажется, что боги несправедливы. За что прокляли этого несчастного человека? Он сделал, хотел как лучше. Он не хотел убивать отца, он не хотел вступать в противоестественный союз со своей матерью, порождать от нее детей. Он, это противоречит всей его природе. Он чист. И за что его преследуют? Так и Прометей высылает проклятие Зевсу. Но Софокл, он... Это героическое и божественное измерение очень деликатно и тонко разводит. Он постоянно переходит от одного регистра к другому, от регистра героилогии к регистру теологии. Вот когда Эдип восклицает, не ясно ли, что Даймон всемогущий безжалостно преследует меня, мы слышим в нем Прометея. Он проклинает богов. Он говорит, за что ты преследуешь меня, я не понимаю. А задача-то понять, за что? Что ты в чем-то виноват. Вот зато и преследуют. Только разберись, в чем твоя тираническая, титаническая и богоборческая, прометеическая, героическая, если угодно, природа ошибается. В чем ты, скажем, окрашиваешь темными тонами Тартара свою чистую и направленную на благо волю. Разберись. И И как раз вот этот вот гюбрис Эдипа очень точно открывается тогда, когда он сталкивается с Тересием, с жрецом. Вот Тересий, который, видимо, тоже проходил, как мы знаем из мифа, жрец Тересий вначале убил двух змей, которые находились в момент соития, поэтому проклятием этих змей, снова змеи, как Кадм, как ноги Эдипа, он проклят и был превращен в женщину. Тересий. Побыв женщиной, он 7 лет, он вернулся в свое нормальное состояние, а в других мифах он периодически превращался то в женщину, то в мужчину. Он был ослеплен богами за то, что он открывал их истину, но пройдя свои мучения, свой патейматос, Тересий преодолел тираническое. И поэтому, будучи анаксом, господином, он не тиран. Тересий не тиран. Это не тот тиран-царь. Он господин-жрец Тересий. И Тересий говорит от имени богов. Вначале он не хочет никак сообщать Эдипу, что он и есть виновник этой чумы. Он хочет, чтобы это сами все поняли, сами узнали. Он не хочет в этом участвовать, он не хочет изменять ход вещей. И Эдип его насильно принуждает. «Ну-ка скажи, Тересий, я тебе царской властью приказываю». Снова гюбрис. И вначале, смотрите, как меняется тембр в разговоре Эдипа с Тересием. Вначале он говорит: «Тересий, царь», как раз анакс, «хотя ты слеп, но видишь, всезнающий и небо над собой, и дольний мир, и тайны олимпийцев». Вот Эдип такой молодец, почитающий богов, благочестивый, но стоит Тересию сказать: «Беги от нас, не говори ни с кем, ты кровью землю осквернил, ты проклят». Он говорит ему то, что есть. И тут Эдип меняется. Он говорит: «Ты что там, слепой болван? Я тебе сейчас голову оторву. Ты, наверное, с Карионтом вступил в заговор. Да что, разве так может быть? Этого не может быть». Тересий видит, как есть. А Эдип видит через свою титаническую волю, как хочет он, чтобы быть. И эта воля не совпадает с волей богов. И вот это изменение тембра разговора Эдипа с Тересием у Софокла показывает, в чем он виновен. Он виновен в гюбрисе, он виновен в тирании, он виновен в титаническом начале, которое примешано к его славе. Он виновен в том, что он есть он сам, то есть великий герой. Это вина быть героем. Быть героем – это не просто замечательно. Это еще и проклятие быть героем. И это проклятие в полной мере на нем лежит, как оно лежит на всех героях эпоса и сакральной традиции. И тоже интересно, я на этом заканчиваю сейчас, как Софокл прославляет богов через хор. «О, если б Мойра блюсти мне позволила вечно благочестивую святость в словах и деяниях, тучьи законы высокие в горнем эфире рожденные над мирозданием царят, их начало не в смертной природе людей, но бессмертный отец их единый Олимп, усыпить их не может забвение. В нежребии живой и великий присутствует Бог нестареющий». Вот над этим ужасом трагедии у Софокла постоянно парит эта мысль о великом, неизменном, нестареющем, неизменяющемся, святым, благочестивом, не в смертной жизни имеющее начало людей, а в бессмертии Олимпом. То есть это еще разворачивающееся теологическое, богословское полотно, с которым и надо сверять судьбы. Тересий так делает, а Эдип, как герой, этому противостоит. Частично делает, частично нет. То есть вот это на этом проклятии, на ноте проклятия героизму, который есть и избранничество, и одновременно проклятие, и великий дар, и великое могущество, и великая боль, и великое наказание, на этом мы завершим на сегодня разбор царя Эдипа, но это еще не все. Мы вернемся к этой фундаментальной трагедии в наших следующих лекциях.